Предотъездные дни. Наконец я вернулся в отельчик, но в нижний этаж. Перевязка мешала осиливать лестницу. Доктор еще перевязывал рану, она заживала. Так длилось до марта. Поездка в Италию рухнула, деньги пролечены, а в перспективе расплата долгов. Даже к Метнеру в Мюнхен заехать не мог уже. Доктор грозил: «Операция вас наградила на год или два малокровием. Воздух, питание, природа, покой, организм ваш подорван». Стояла весна. Небо синее. Мило Париж улыбался протертым стеклом. Среди веющих веток и птичьего щебета ветер развеивал складки плаща моего. Как глазочки открылись цветочки в Булонском лесу. Я бежал из заросших дорожек к центральным аллеям, куда с авеню перехлестывал ток элегантных ландо, и светлели приветливые дамские платья вуалетками, синими и голубыми букетцами. Всюду светлейшие серые платья, я гнался блаженными толпами по Елисейским полям, проходя к Тюильри, я склонялся к перилам задумчивой сены, рассматривать башню Нотр-Дам или, закинувши голову перед чудовищем Эйфеля, скроенным из переплетов сквозных, удивлялся, качается в воздухе, став под ребром распростертой ноги, видел, падает на голову, черт возьми. Вместе скрепа коротеньких лапочек с телом четыре кафе. К ним бросают по лапкам четыре подъемника. К высшим площадкам ведет пеший ход, и туда же летает подъемник. Однажды осилил пространство от первой площадки к второй. Выше двигаться сил не хватило. Париж уходил под пяты, умоляясь. Над воздухом в воздухе шел, небеса опускаясь, смыкали объятия. Весною Париж бледно-серый, щебечущим розовым отблеском, купами зелени, контурами колоннад он нежнел, упоительный, светопись отблесков и колорит, отработанных временем, копотью, пылью, дождями, орнаментов, в мреющем воздухе синие вырезы зелени, бабочка порхами вспыхнет и снова погаснет. Я понял, пленэр. Пленэризм — ответвление импрессионизма. И я думаю, пуантилизм есть усилие глаза отметить смешение дыма и пыли со влагой туманистой. Свет разлагается в два дополнительных. Из пестри точек глаз ищет не данные ему колоритной реальности. Коли Париж в декабре меня встретил Манне, то меня проводил он веселеньким мартовским щебетом искорок пуантилизмом. Пуантилизм от французского «пуантале» — писать точками, в живописи манера письма раздельными мазками правильной формы, наподобие точек или квадратиков, к которой прибегали представители французского неоимпрессионизма «сера», «синьяк». Бывало, спешу пробежаться по гладким аллеям Версаля, туда и назад поезда. Здесь ты, где не окажешься, издали из-за пропущенных куб видишь абрис дворца. Я влюбился в весенний Париж. Было жалко расстаться с ним. Раз слушал лекцию я Мережковского в русской колонии. Твердого вида мужчина, сложив свои руки крестом на груди, прислоняясь плечами к стене, вздернув профиль, замраморел, стоя как статуя древняя. Кто это? Гиппиус. Он не пошел возражать, грянув с места отчетливым голосом, тщательнейшее вылепляя, как профиль, слова, и, умолкнув, сложил свои руки крестом, прислоняясь к стене и не двигаясь с места. «Грузин, Робакидзе, философ», — сказал позднее мне Гиппиус. Робакидзе учился в это время на философском факультете Лейпцигского университета. Сравни письмо философа к Брюсову от 20 ноября 1910 года. Робакидзе я знаю по Парижу. 3 года он ходил к нам каждую субботу и затем очень помогал нам в нашей борьбе с хулиганами. Он окончил духовную семинарию в Тифлисе и затем Лейпцигский университет. У него солидное философское образование. Под хулиганами подразумеваются чуждые литературно-общественные силы. С этим виднейшим писателем, классиком от символизма и руководителем группы грузинских поэтов, которого книга позднее прогремела в Германии, встретился я через 23 года в Тифлисе. Белый активно общался с Рубакидзе в Тифлисе летом 1929 года. Сравни его дневниковые записи. «Вечер у Рубакидзе, 25 мая. Ряд бесед с Рубакидзе был у нас. Вечер с поэтами Тициан Табидзе, Паоло Ишвили, Григорий Рубакидзе, 2 июля. Вечером долгий разговор с Григорием Рубакидзе, 6 июля. И другие». Прощаясь за день до отъезда с Д. Смирешковским, Дева-философом Гиппиус благодарил их за братскую помощь больному. 3 месяца, прожитых здесь как 3 года. Париж — перевал, разделяющий 4-летие, 2-летие, к нему подводившие бури, страстей, рост отчаяния, взмахом ножа, творяющим кровь, все это пролилось из меня. Обескровленный. Серым, как пепел, лицом я 2 года вперялся в себя и в обстанье, которое виделось мне балаганом. Союз, заключенный с Валерием Брюсовым против Иванова, Блока, Чулкова и прочих недавних друзей, вот что вез из Парижа в Москву. И последний, кто мне пожелал «бон вояж», был Журес. С ним, позавтракав, вещи забрав, я уехал, чтоб видеть в обратном порядке течение времени. Выехал яркой весною, а въехал в Россию глухой зимой. Белый уехал из Парижа в Москву около 25 февраля, 9 марта 1907 года. 28 февраля старого стиля он уже выступал в Москве в Обществе свободной эстетики с чтением стихотворений. Ворон из заборов московских, встречая, закаркали из сине-серого мрачного клокастого неба. Арбат, колоколенка розовая, Боря, сын мой, объятия матери, извечная она, как мать, в темнотах бархатных восстанет, слезами звездными рыдать над бедным сыном не устанет.